Покосившиеся ступеньки вели на террасу, где пахло плесенью и мышами, и было так тесно и густо наставлено, что Боголюбов некоторое время думал, куда шагнуть. Нина отперла дверь, обитую потрескавшимся дерматином, из трещин в разные стороны лезли пуки желтой ваты, и зажгла свет в прихожей. «Проходите, проходите в зал, я сейчас кофе принесу». Боголюбов вовсе не хотел кофе в зале. В комнате было полутемно. Никакой весны, никакого солнца, никакого хрустального воздуха. Оконца до половины зашторены нечистыми тряпицами. Лампочка, под лампочкой стол и несколько стульев. Один стул придвинут к окну. На нем картина, прикрытая сверху коричневой оберточной бумагой. Андрей Ильич осторожно обошел стул, смотреть картину не стал. Диван был старинный, пружинный, с высокой неуютной спинкой и с царапанными деревянными подлокотниками. Еще имелись желтый фанерный буфет и трехногая табуретка в резиновых колошках. На табуретке приткнут утюг. Выходит, ты ничего не понял. Выходит, ты кругом ошибся. Выходит, болваном тебя назначили не зря. Вы садитесь, садитесь, Андрей Ильич. Нина внесла поднос, а на подносе чашки и электрический чайник без всякой подсветки, старенький. Чашки, Боголюбов посмотрел, были с розами и незабудками. «А что вы оглядываетесь? Бедно живу?» — она усмехнулась. «Непривычно вам это, да? В Москве, наверное, не так живут?» «И в Москве по-всякому живут», — изрек он, и ему стало неудобно. Может быть, дело вовсе не в Нине. Может быть, Нина переехала сюда на прошлой неделе, а до этого тут жила немощная старушка, которая скопидомничала, припрятывала баночку к баночке, пустую спичечную коробочку к коробочке, тряпочку к тряпочке. А помыть окна ей и в голову не приходило. «На зарплату музейного работника не разгуляешься», — сказала Нина. «Мне еще повезло, я наследство получила, домик этот. Да и жить я здесь не собираюсь. Да вы садитесь, садитесь». «А где вы собираетесь жить?» «Я?» — она как будто удивилась. «В Москве, конечно». «Что вы удивляетесь? Сами-то, небось, в Москве живете?» «Я в Москве родился. Кажется, он уже оправдывался однажды за то, что родился в Москве. И приехал жить сюда». «Ах, ну что вы говорите?» Она махнула рукой и стала через край насыпать в чашке кофейную крошку. Немного крошки просыпалось на стол. «Я же все понимаю. Вас сюда назначили временно, ненадолго, правильно? Должно быть, у вас неприятности какие-то были по службе. А что, скажете, нет? Просто так из столицы в провинцию не ссылают». Боголюбов чуть было не принялся рассказывать про министра. Уже даже рот открыл, а потом закрыл и не стал рассказывать. Он просился уехать. После развода стало ему в Москве противно и пусто. И как-то уж совсем нечего делать. И министр пошел навстречу, назначил сюда, не слишком далеко и не слишком близко. И спасибо ему за это, чуткий попался министр. «Мы здесь не живем», — продолжала Нина с мстительной интонацией. «Мы все тут ждем, когда помрем. Здесь жить нельзя. Можно только протухать день за днем, день за днем». «Да у вас город прекрасный», — возразил Боголюбов. «Что вы говорите? У вас все есть. Главное, работа есть, насколько я понимаю. Что у нас есть? Ну что, вы сейчас про леса и озера начнете, да? А работу я ненавижу. Кому это нужно? Сидеть каждый день в музее и пересчитывать картины, а потом по стенам развешивать. Ну, приедут туристы, посмотрят. Все равно ведь кретины ничего не понимают. У них в программе написано «музей». Ну, они и идут в музей. А дети? Как я ненавижу школьные экскурсии. Мы все ненавидим. Подождите, вы же говорили, что без музея жить не можете. «А что я должна говорить? Заберите меня в Москву, я больше не могу!» «А я не могу больше. Иногда ночью лежу и думаю, завтра пешком уйду, все брошу и уйду, не могу я!» «Не сходится», — пронеслось в голове у Боголюбова. «Ничего не сходится. А как же любовь к своему делу, привитая необыкновенной Анной Львовной? А как же наставник и друг в лице той же Анны Львовны, который научил любить прекрасное? А как же все остальное?» Тесный, почти родственный кружок близких по духу людей, катание в санях на Рождество, какая-то необыкновенная выставка, которой гордился весь город. Мне бы только денег. Куда в Москве без денег, я что, не понимаю? А денег у меня... «А что вы там станете делать?» — перебил Боголюбов. От кофе в его чашке поднимался пар и пахло почему-то смолой. «Сниматься в массовках, затем в эпизодах, а потом в главных ролях, что ли? Или петь со сцены? Вы же вроде не глупая девушка, Нина. Лучше б я была идиоткой, как наши туристы. Я хочу жить, вы что, не понимаете? Жить! а не протухать вот здесь. Я же видел ваше лицо. Вам даже сесть было противно. Вы ведь ожидали, что я во дворце живу. Дворец ни при чем, конечно. Но желанина на самом деле странна. До того странно, что это требовало обдумывания. Придумать объяснение прямо здесь при ней у него не получалось. Я жить хочу. А жить можно только в Москве. Смотря что вы имеете в виду под словом «жить», — сказал Боголюбов. Он вдруг смерил ее взглядом от макушки до ботинок, так что она поежилась от мгновенной неловкости, даже жарко стало. «Сниматься в кино вас не возьмут. Для этого нужны талант и образование, а у вас нету. Муж-продюсер тоже вариант, конечно, но продюсер на вас не женится. Они все...» — он тут же поправился не без умысла. «Мы все женимся только на своих. Любовник вам не поможет. Даже Пашка Саньков, великий артист, свою Верочку никому не может пристроить. А уж она так хороша, что дальше некуда вам не угнаться». «Вы знаете Павла Санькова?» — ахнула Нина. «На эстраду? Там тоже нужен муж-продюсер. А на вас никто не женится, мы уже установили. И куда вы собираетесь? Где именно развернется настоящая жизнь?» «Вот только не надо, ладно? Вам-то, небось, в столице прекрасно. С Саньковым знаетесь. И жена ваша тоже прекрасно живет. Денежки из бюджета подворовываете, которые государство на музеи отпускает? На машину, на лодку с мотором? Вы что думаете, я не знаю, сколько директор музея в кассе получает?» «Да», — сказал Боголюбов. Им очень захотелось на улицу к его собаке, которая осталась возле трухлявого крыльца. «Вам на самом деле, наверное, грустно живется, Нина». «Ничего», — сказала она. «Сейчас грустно, зато потом будет весело». Что ей от меня нужно? Зачем она меня позвала? Зачем заговорила про Москву и настоящую жизнь? Ее интересуют мои доходы, в этом все дело. Откуда именно и сколько именно я подворовываю? Ну, с этим все просто и секретов никаких. «Я уеду, уеду!» — повторила Нина с силой. «Меня Анна Львовна не отпускала, держала, а теперь я уеду в Москву!» «Да», — поддержал Боголюбов. «Это прекрасный план. Правда, я до конца не уверен, план ли это, но какая разница. Жить вы будете, если повезет, в Жулебино, а если не очень повезет, в Люберцах. На работу 1,5 часа на метро и на автобусе. Работу вы найдете в конторе где-нибудь на Сходнинской, в бывшем НИИ. С 10 до 6 будете смотреть в окно и чай пить. Сначала черный, потом зеленый, а потом наоборот. Социальные сети в любых конторах, как правило, заблокированы. На ночные клубы нужны не только деньги, но еще время и силы. А у вас очень быстро закончится и то, и другое. Скучно там очень. Быстро привыкаешь, ничего не меняется, только утром голова раскалывается и вообще жить неохота. Вот вы с 32-го этажа будете глядеть на помойку и вспоминать «Палисадничек», «Травку», «Домик бабушкин». Песня называется «Снится мне деревня». И все это настолько не ново, Ниночка. «Зачем вы меня лечите? В провинции остались только неудачники и тунеядцы, а нормальные люди в Москве. Господи, неужели вы не понимаете? Там возможности. А здесь только одна возможность — как-нибудь дотянуть до смерти, не спиться и с ума не сойти». «Возможности», — повторил Боголюбов. «Ну да. Это тоже все не ново». «Что вы заладили, ново, не ново? Мне наплевать. Я живу в первый раз и в последний. Я не знаю, что ново, а что старо». «Может, вам и вправду нужно в Москву», — сказал Андрей Ильич задумчиво. «Вы, девушка, совсем не глупая. Вы быстро все поймете. Есть некоторая надежда, что много времени не потеряете, 5 лет, не больше». «Какие 5 лет? «Через 5 лет вы вернетесь, откроете калитку и начнете все заново. Может, у вас и получится. В конце концов, не все же пропадают. Самые сильные выживают. Закон сохранения вида». «Я права, а вы просто не хотите это признать». Боголюбов пожал плечами. Ему вдруг надоел разговор, в котором ни одна сторона не может убедить другую ни в чем, и стало стыдно за себя. «Ты с младенчества сытый и благополучный, как корова», — говорила ему Лера. «Поэтому ты ничего не знаешь о настоящей жизни. Все твои ужасы ограничиваются Достоевским. Вы у нас в городе просто развлекаетесь. Скажете «нет»? Вам надоест через месяц, и вы уедете. Заберете свою девушку и... А нам что делать? Тем, кто не может уехать?» «Жить», — сказал Боголюбов и поморщился. «Зачем он это говорит?» «Жить и радоваться. У вас же на самом деле все есть для жизни. Это вы опять про леса и озера?» «И леса с озерами неплохо, Нина. и музей, и люди. Здесь у вас хорошие люди, правда? Просто на редкость, а?» До этого новый директор был важный такой, благодушный. Про знаменитого Павла Санькова мимоходом сказал, мол, подумаешь, знакомство. Всласть учил провинциальную дурочку жизни, а она подыгрывала. Зря он думает, что она в Москве пропадет. Там видно будет, кто пропадет, а кто нет. А как заговорили про хороших людей, изменился, глянул пристально, внимательно. Даже сел по-другому. Ну что ж, наверное, пора. «Люди у нас и правда очень хорошие», — сказала Нина и потупилась. «Анна Львовна была, конечно, лучше всех. Ее не стало, и теперь я точно уеду». Она помолчала. «Андрей Ильич, вы хотели картину посмотреть? Хотели?» «Какую картину?» — не понял Боголюбов. «Которую Спиранский подарил. Помните, у Модеста в трактире, когда проводы были? Мы ее к сыну провожали, а она на тот свет на следующий день отправилась». «Вот». Нина вскочила, подошла к картине на стуле и сорвала коричневую бумагу. «Смотрите, сколько хотите». Боголюбов уставился на картину. На ней был изображен сивый мужик с косой. «Откуда она у вас?» «Она все время была у меня», — призналась Нина. «Тогда после праздника Анна Львовна ее домой не забрала, мне отдала. Мы договорились, что я на вокзал принесу. От меня до вокзала два шага, а от дома Анны Львовны далеко. Вот она и решила...» Боголюбов подошел, уперся ладонями в колени и стал рассматривать мужика. Из-за немытых окон видно было плохо. Он рассматривал и думал лихорадочно. Зачем ему показывают картину? Чтобы он ненароком не забрался в дом Анны Львовны? Чтобы не приставал к Спиранскому? Почему эта картина так важна? Откуда Нина узнала, что он хочет ее посмотреть? Он говорил об этом только Саше и Дмитрию Саутину. Еще, помнится, Спиранского спрашивал. Когда он говорил Саутину, что хочет посмотреть картину, Нины в музее не было, она взяла больничный. Саутин был очень раздосадован этим ее больничным. Так раздосадован, что Боголюбов даже удивился. Что тогда рассердило Саутина? Что Нина покинула наблюдательный пост, с которого должна была следить за новым директором музея? И выходит, они все друг с другом поговорили и решили, так сказать, коллегиально картину Боголюбову показать. Вот она картина, смотри сколько угодно. И еще. История о том, что Анна Львовна не забрала подарок Спиранского домой, казалась неуклюжей, неправдоподобной. Она была счастлива, когда Спиранский принес ей такой замечательный подарок. То и дело спрашивала, чем она заслужила и всякое такое, а потом отдала эдакую драгоценность молодой сотруднице, которая живет почти что в хлеву. Вряд ли Анна Львовна о Нинином житье-бытие не была осведомлена. И все же отдала. Зачем? «Чудное дело твое, Господи!» — промямлил Боголюбов, рассматривая мужика. «Шедевр. Истинное наслаждение». «Что вы говорите?» «А?» «Ничего». Он распрямился и посмотрел на хозяйку. Она прихлебывала остывший кофе, и у нее был вид человека, наконец-то скинувшего с плеч неприятное и тягостное дело. «А девушка ваша красивая», — вдруг сказала Нина и стрельнула в него глазами. «Стильная такая». «Это моя жена», — зачем-то объяснил Боголюбов, и она так удивилась, что ойкнула совсем по-деревенски. Забывшись, он походил туда-сюда по комнатке, и от его шагов в шкафу звенела и дрожала посуда. «Нина», — сказал он, спохватившись, — «я картину заберу с собой, ладно? А завтра принесу в музей. Вы же ее должны, наверное, наследникам передать или кому там? Спиранскому вернуть?» «Забирайте, конечно», — она махнула рукой. «Теперь какая разница?» Кое-как обмотав полотно коричневой оберточной бумагой, Боголюбов выбрался из дома и пошел среди угольных луж и щепок по чавкающей дорожке. Обрадованная Мотя трусила за ним. Коричневая бумага шуршала и полоскалась на ходу. Нина стояла на крыльце и смотрела ему вслед. Боголюбов откинул брякнувшую щеколду и помахал ей рукой. — Как же, — пробормотал он себе под нос, — за кого вы меня принимаете? — Я болван, конечно, но все же не слепой. И поудобнее перехватил картину. Совсем не ту, которую писатель Спиранский преподнес Анне Львовне в трактире Монпансье. Она была очень похожа. И не та.